Давыдычев разглядывал его крепкую спину с буграми мышц, пороховую синеву татуировок. «Осень, прохладное утро», — напевал сапожник. Картина эта так не вязалась с образом сапожника-инвалида, что Давыдычеву хотелось немедленно подойти и арестовать этого человека. Но все же что-то удерживало его. Давыдычева не покидало странное чувство, что он где-то его видел. Скрипели по селу телеги, стучали по колдобинам тачки, крестьяне свозили во двор Гронского госпоставки. Волощук сидел у весов. Станислав Гронский, весело здороваясь с односельчанами, взвешивал муку, сало, окорока, битую птицу. Гончак сидел на крыльце дома, положив автомат на колени, курил, цепко поглядывая по сторонам. Токмаков чинил сапоги, насвистывая грустное довоенное танго. Внезапно свет, падающий из двери, закрыла фигура человека. Сапожник поднял голову. В дверном проеме стоял Яруга. «Сапоги готовы?» Токмаков молча достал из-под лавки немецкие сапоги с короткими голенищами, бросил их Яруге. «Деньги?» «Ты что?» «А ничего, 90 рублей. Тут тебе не частная лавка, а госартель». Яруга посмотрел на Токмакова и понял, что деньги отдавать придется. Он полез за пазуху, вынул тряпицу, достал 3 мятые красные 30-ки, бросил их на стол. «Как от души отрываешь!» — усмехнулся Токмаков. «Ты наживи! Велено передать. Завтра, чтобы был готов к вечеру. Иди». Солнце уже высоко висело над селом. День клонился ко второй половине. Токмаков вылез из баньки и сел на пороге. Он курил, бездумно глядя перед собой. Просто вышел усталый человек и отдыхает. Проходящие крестьяне вежливо кивали ему, и он улыбался им добродушно. Давыдычев шел мимо бани. Он уже несколько раз проходил мимо, пытаясь вспомнить, где же он видел сапожника. «Лейтенант!» — тихо окликнул Токмаков. «Зайди. Бесплатно косички подобью, а то каблучки совсем скривились». Давыдычев стягивал сапог, внимательно глядя на этого непонятного человека. «Не узнал, Давыдычев?» Это было настолько неожиданно, что Давыдычев вздрогнул. «Лейтенант Давыдычев Александр Петрович, год рождения 21-й, москвич, окончил Рязанскую школу младших лейтенантов». «Вы кто?» — Давыдычев лапнул кобуру. «Токмаков я, капитан Токмаков. Память плохо тренируете, лейтенант. Помнишь, когда тебя в райотдел милиции направляли? Я у полковника Клугмана сидел». «Помню», — смущенно выдавил Давыдычев. «Вспомнил теперь. А я смотрю. Давай сапог». Токмаков ножом срезал стоптанную часть, начал набивать косячок. «Завтра они нападут. Завтра, понял? Утром пошли Гончака за опергруппой. О деталях договоримся ночью». Деревня Смолы, 15 сентября 1944 года. 1:30, 2:30. В баньке было душно, и Токмаков спал с открытой дверью. Проснулся он от странного ощущения опасности. Он вскочил, у дверей кто-то стоял. «Кто?» «Я!» услышал он хриплый голос Яруги. «Вставай, пошли! Ждет!» Токмаков встал, натянул гимнастерку. «Мешок возьми». «Зачем?» «Узнаешь». Токмаков оглянулся с тоской, понимая, что пистолет из-за печки достать не удастся. После темноты свет керосиновых ламп трех линеек был особенно ярок. И Токмаков на секунду зажмурился. Когда он открыл глаза, то увидел Ракиту и трех бандитов. Они сидели в горнице Яруги за столом, положив автоматы рядом на скамейку. На столе стоял самогон, лежали остатки пищи. Лица их сначала показались Токмакову похожими. На них лежал одинаковый отпечаток затравленности и злобы. «Здорово, разбойнички!» — Токмаков усмехнулся. Ракита встал, тяжело посмотрел на Токмакова. «Сегодня идем брать харчи и немного резать старосту, поличишку и милицейских. Понял? Ты же говорил завтра». Токмаков старался говорить спокойно и равнодушно. «Хорошие дела нельзя откладывать». Бандиты засмеялись. «Ты останешься здесь. Мы тебя запрем в подвале. Мы тебя не знаем. Так будет лучше. А как покончим с этим, ты машину пригонишь». Токмаков мазнул глазами по комнате, цепко, словно примериваясь. Четверо, а он один. Сейчас они пойдут и перестреляют ребят. И выход у него оставался один. Страшный, но один. И жить ему оставалось считанные минуты. «Ладно, ты здесь хозяин». Токмаков шагнул к столу, взял бутылку самогона и кусок сала. «Это чтобы мне в погребе там страшно не было, а то я темноты боюсь». Ракита улыбнулся снисходительно. Токмаков поднял с пола мешок, поставил на лавку, развязал горловину. Сунул руки, нащупал гранату и выдернул кольцо. «Раз», — прошептал он одними губами, — «два», — «три», — громко крикнул он и бросил гранату в центр стола. Он увидел столб огня, поднявшийся к потолку, но боли не почувствовал, просто наступила темнота. Взрыв разметал бандитов, выдавил стекла хаты, лампа упала, и горящий керосин полился со стола на пол. Давыдычев без гимнастерки с автоматом первым ворвался в комнату. Горел пол, дым удушливый и теплый тянулся к двери. Разбросанные взрывом бандиты валялись на полу. Огонь лизал куртку Ракиты. «Токмаков!» — крикнул Давыдычев. «Токмаков!» Райцентр. 18 сентября 1944 года. 14:00. Они вышли из парикмахерской, подтянутые в синих гимнастерках с серебряными погонами, на которых одинаково алел орден Красной Звезды. Парикмахерша, женщина не старая, с интересом, со значением посмотрела им вслед. Над городом висело солнце, яркое солнце бабьего лета. Они немного смущались в этом городе, полном фронтовиков, обвешанных наградами. Но все равно им было весело. Они попили ядовито-красный морс, потоптались у кино, купили ягод у старушки и пошли по улицам, жуя ягоды и провожая взглядом хорошеньких женщин. Вот площадь, а вот и фотограф на ней.